а старый большевик Кедров верил в справедливость. Приведу выдержки из его письма, адресованного Центральному комитету партии. «Я обращаюсь к вам за помощью из мрачной камеры Лефортовской тюрьмы. Пусть этот крик отчаяния достигнет вашего слуха. Не оставайтесь глухи к этому зову. Возьмите меня под свою защиту. Прошу вас, помогите прекратить кошмар этих допросов и покажите, что все это было ошибкой. Я страдаю безо всякой вины. Пожалуйста, поверьте мне. Время докажет истину. Я не агент-провокатор царской охранки. Я не шпион. Я не член антисоветской организации, как меня обвиняют на основании доносов. Я не виновен и в других преступлениях перед партией и правительством. Я старый, незапятнанный ничем большевик. Почти 40 лет я честно боролся в рядах партии за благо и процветание страны. Мои мучения дошли до предела. Мое здоровье сломлено. Мои силы и энергия тают, конец приближается. Умереть в советской тюрьме, заклейменным как низкий изменник Родины, что может быть более чудовищным для честного человека? Как страшно все это! Беспредельная боль и горечь переполняет мое сердце. Нет, нет, этого не будет. Этого не может быть, восклицаю я. Ни партия, ни советское правительство, ни народный комиссар Берия не допустят этой жестокой и непоправимой несправедливости. Я твердо убежден, что при наличии спокойного объективного разбирательства моего дела, без грубой брани, без гневных окриков и без страшных пыток, было бы легко доказать необоснованность всех этих обвинений. Я глубоко верю, что истина и правосудие восторжествуют. Я верю. Я верю. В ответ на это письмо Берия приказал немедленно расстрелять Кедрова. Без суда. Но старый большевик оказался прав. Истина, горькая правда, победила. Вина без прощения. Пройдут годы, пока люди, узнав все без прикрас, недомолвок и недосказанностей, смогут хотя бы чуть-чуть спокойнее перелистывать кровоточащие страницы былого, на которых, надеюсь, с полной определенностью будет сказано, что главный виновник происшедшего — Сталин и созданная им командно-административная система во всех ее проявлениях. Что бы ни сделал Сталин для укрепления государства, для разгрома фашистской агрессии, вина в происшедшем в конце 30-х годов безмерна. И за это ему никогда не будет прощения. А это только часть всей вины. В 1937-38 годах Сталин публично, ни устно, ни печатно, не выражал своего курса на ужесточение репрессий. Даже его выступление на февральско-мартовском 1937 года пленуме ЦК, позже опубликованное «Правдой» в сокращенном виде, больше сводилось к призывам о бдительности, недопустимости беспечности, опасности троцкизма, хотя зловещие ноты здесь чувствуются за каждой фразой. Но в действительности именно он управлял всей огромной машиной насилия. В сборнике о подрывной деятельности фашистских разведок, троцкистско-бухаринской банды в СССР и задачах борьбы с ними, выпущенном рядом издательств, изложен доклад Сталина на пленуме, доклад Молотова, напечатаны статьи Рубина, Сереброва, Хамадана, Урамова, Вышинского, передовицы из «Правды». Подобные публикации буквально нагнетали психоз шпиономании и вредительства. поощряли доносительство, создавали гнетущую обстановку надвигающейся беды. Сталин как будто стоял в стороне, за кулисами. Но, находясь там, он не просто наблюдал. Он умело дирижировал этим трагическим действом. Он не раз приглашал к себе в кабинет Ежова, Вышинского, Улитиха, обсуждал с ними ход следствия, сам процесс и приговор –